Глава 17. Некоторое время спустя. Ферма. Кухня. «Эх, жалко малыша», — вздыхала Любава, глядя на цветок огня, которому не хватало половины листьев. Этот цветок еще маленький, но даже так он был красив. Лепестки, словно язычки пламени, уверенно направлены вверх, как не раскрывшаяся роза. Огненный окрас и жар, исходящий от цветка, мог на миг обмануть зрение и заставить человека думать, что это и правда огонь. Особенно легко обмануться, когда этих цветков целое поле. Оно ощущается, как лесной пожар, и жар оттуда шел соответствующий. У нас же маленький, едва дозревший цветок, но в нем уже сформировано 4 семечки, а также минимально нужное количество целебных веществ. Растение это магическое, и свойства у него специфические. А еще... Вот. Я положил на стол крохотный голубой кристаллик. Он был похож на бриллиант, да и размером был с него. Маленький такой, в несколько миллиметров. «Красота! Но это же не бриллиант, да?» «Ощущаю манну!» Глаза Любавы заблестели от красоты такой. «Это кристалл манны. Кристаллизованная манна, грубо говоря». «Ого, но ее так мало!» «Кристаллизовать манну весьма трудно и дорого, но это нужно для зелий. А кристаллизовал ты...» «Баня!» «Именно!» — улыбнулся рыжий умнице, а она сделала довольную мордочку. «Прямо как лай, когда его хвалишь. Баня кристаллизует манну двух атрибутов — огонь и вода. Это кристалл с манной воды». «Поняла, вода для зелья». «Да, и сейчас мы будем его варить». «Это уже алхимия?» «Думаю, что нет». Я поднял кристалл и посмотрел на него. «Для алхимии нужны лаборатория и алхимические ингредиенты. Много ингредиентов. А здесь их мало, и в основном они естественного происхождения, так что ближе к травничеству». «Понятно», — кивнула девушка. «При работе с магическими ингредиентами очень важно либо не использовать магию, либо действовать крайне аккуратно. Ведь любое магическое загрязнение может серьезно навредить как компонентам, так и зелью. Исключением являются маги природы, но с рядом нюансов». Сперва я коснулся цветка, и его листья начали иссыхать. Весь сок впитался стеблем, так что я сорвал листья и положил в каменную ступку и пестиком начал молоть их. Стебель тем временем слегка раздулся. В нем происходят процессы, которые у обычного алхимика заняли бы целый день. И когда я закончил с листьями, взял ствол, положил горизонтально на ступку и сделал надрезы, из которых закапал сок. Нет, не красный, а мутно-белый. Это происходило в течение минуты, и я помогал пальцами, выдавливая из ствола сок. И когда последняя капля оказалась в ступке, я добавил чайную ложку подогретого меда. «Шипит!» — воскликнула девушка. И да, мед, вступив в реакцию с соком, зашипел. Это нормально. Затем начал покачивать ступку, дабы мед двигался по дну, собирая все капли сока и порошок из листьев. Правда, делать это приходилось в течение 10 минут, пока мед не вобрал в себя все до последней капельки и крошки. «А теперь грей», — попросил я Любаву и опустил градусник к краю дна, чтобы не задевать мед. Рыжая закивала и, приложив руки к внешней части каменной чаши, начала вливать манну. Ступка начала нагреваться, и с помощью градусника мы контролировали температуру. «Мед движется!» — ахнула девушка, но мед не то чтобы двигался, он скорее собирался. Как вода собирается в каплю, так и мед собирается в подобное. Правда, получилась большая такая капля. «Отлично, Любава, ты молодец! Вот!» Я вытащил каплю отвердевшего меда и протянул девушке. «Не-не-не, я не стану это трогать, вдруг напортачу», — возразила та. Я лишь улыбнулся и положил ей в ладонь. «Боязно-то как?» «Если бы ты могла напортачить, я бы не дал его тебе. Но скажи, какие ощущения?» «Ощущения?» — уставилась она на меня, а потом на ладонь. «Пощипывает ладонь». «Значит, лекарство удалось. Поздравляю», — улыбнулся ей. «Да? Ура!» — обрадовалась Любава, но боялась пошевелиться. Так что я забрал каплю и положил в ранее подготовленную бутылку из-под водки, литровую, но такую, где горлышко пошире, дабы капля туда попала. Затем я налил туда дистиллированной воды, налил до половины, ибо больше нельзя. После этого бросил туда кристалл манны и закрыл крышкой. Современные крышки куда удобнее пробок и надежнее, что является огромным плюсом. Я бы сказал, невероятно огромным плюсом. Тяжело сделать идеальную деревянную пробку, а если остается даже крохотная щель, через которую пусть и не выходит вода, но выходит газ, то зелье быстро выдыхается. Здесь же все это минимизировано и делается без особых телодвижений. Мне, конечно, не нужно долгое хранение зелья, но все же это очень удобно. Теперь что? Лекарство будет готово через 6 часов. Кивнул я на бутыль и поставил ее в холодильник. Что еще один плюс технологий — холодильник. Это здорово облегчило бы жизнь алхимиков. «Значит, через 6 часов у нас будет готово лекарство от рака?» — спросила слегка подрагивающая девушка. Она стояла рядом и сложила руки на груди. «Да, самое настоящее лекарство. Осталось найти, на ком его испытать». «Думаю, с этим проблем не будет. К сожалению, эта зараза слишком распространена». Вздыхала девушка, и да, я уже почитал книги. Люди моего мира пока только делают первые неуверенные шаги в лечении этой заразы, а она же стремительно распространяется. «Соглашусь. К нам завтра как раз приезжает клиентка, и для нее нам нужно второе зелье, и варить его будешь ты». Любава похлопала глазками, а потом они налились ужасом. Но нет уж, тут нужна магия огня. Ну и одно растение, которое я успел вырастить. Точнее, оно не успело вырасти, но мы вырастим его сейчас. А еще малюсенькая почка, которую я вырастил на одном из деревьев. Да, снаружи мороз, снег и прочее, но магия природы творит чудеса. Но по факту это было растение-паразит. Оно вытягивает полезные вещества из того, к чему прицепилось. А теперь я этого паразита закинул в кастрюлю, туда же отправился измельченный корень цветка огня, а потом я подумал и закинул стебель. То, что осталось, лишним не будет, чего добру пропадать. К тому же у нас тут кошатник раненый, ему тоже пригодится это лекарство. Знаю, старичок у нас довольно крепкий и уже даже воду пьет, да порыкивает на волков, но раз можно ускорить его восстановление, то почему бы и нет? Я бы и зан дал его. Ладно, лекарство это нужно варить при огромной температуре, так что Любаве пришлось выложиться на полную. Прям вообще на полную. Она едва ли не всю манну истратила и под конец уже лежала на столе, обливаясь потом. А я доготавливал зелье. Получился кисель. Не идеально, конечно, но неплохо. Так что я накрыл его тканью, дабы доходил. Ну и прибрался на кухне. А потом меня ждала работа. Много работы. И весь оставшийся день пролетел в суете. На следующий же, как и договаривались, приехала змея, Кристина, на своем внедорожнике. А за ней дорогая машина с двумя людьми внутри. Первым был пухловатый мужчина в очках, а второй была полторашка. Ростом чуть выше 1,5 метра, уставшая на вид и потрепанная, словно прошла череду тяжелых испытаний, но вполне миловидная. Большие глубокие глаза, аккуратные носы, губки. Ей бы отоспаться, скажем, неделю, и была бы красотка. Мужчина сразу начал оглядываться по сторонам, а девушка разглядывала меня с Любавой. Последняя вышла в легком платье, а я накинул на себя кофту. «Добрый день, я Иван, а это Любава», — поздоровался я и пожал мужчине руку. «Добрый, я Арсений Михайлович, а это моя жена Валентина», — ответил тот, и мы прошли в дом, на кухню. Тапочек у нас не было, так что пришлось людям идти в носках. Мы их усадили, Любава сделала чай из шиповника и лиловой ази, а я, взяв их медицинские документы, начал изучать. Где надо, мне подсказывал ассистент. Все же я не успел все выучить наизусть, когда изучал вопросы, связанные с ЭКО. Но все, как и говорила Кристина. Валентина много раз пыталась зачать, пила лекарства и ходила на различные процедуры. Потом пыталась зачать с помощью ЭКО. А последнее — это огромная нагрузка на организм, особенно если делать это регулярно. Вот девушка и выглядит так, словно прошла через войну. Ее муж же особо и не пытался лечиться, хотя, я уверен, Проблема в основном в нем. Ассистент в целом подтверждал мои мысли, так что еще раз посмотрев на людей, в особенности на мужчину, выглядевшего недоверчивым, отложил бумаги. «В целом все понятно». «И что же?» — поинтересовался мужчина, сидевший напротив меня. «Основная проблема была в вас, Арсений Михайлович. Затем вы начали неправильно лечить жену, убивая ее здоровье. Стресс, нервы и, возможно, скандалы все усугубили». «А не много ли вы себе позволяете, делая такие заявления?» — разозлился мужчина, я же приподнял брови. «Если не желаете лечиться, я вас здесь не держу». «Очередной шарлатан! Пойдем!» — мужчина рыкнул на жену и поднялся. «Арсений Кириллович», — вмешалась Кристина, — «этот человек, которого вы назвали шарлатаном, излечил меня от редчайшего заболевания, а Василий его натурально спас от тяжелой операции на печени». «Может, он задурил вам мозги?» — возразил тот и, схватив жену, потащил наружу. «Валентина, рекомендую вам более не пытаться делать ЭКО. Оно не поможет вам, а свое здоровье вы убьете окончательно». Девушка посмотрела на меня с грустью на лице, но ее вытащили в коридор, и вскоре люди уехали. «Мудак сраный!» — выругалась Кристина. «У этого козла слишком высокое эго, чтобы считать, что проблемы могут быть из-за него». «У Валентины тоже проблемы, но не настолько серьезные, как у мужа», — сказал я, стоя рядом с Кристиной. «Прошу прощения за все это, я попробую уговорить их». «Не стоит. Лекарство, что я приготовил, испортится в течение 3 дней. Новое я смогу сделать не раньше, чем через 2 месяца. В худшем случае, через 2,5 года». «Блин. Может, я компенсирую затраты?» — обернулась ко мне высокая девушка. И напомню, что длинноногая, подтянутая и красивая. «Не стоит. Лучше найдите мне пациента. Вскоре будет готово новое лекарство». «Сделаю, что смогу», — кивнула она. «Благодарю. Сразу уточню. Лекарство лечит от рака». «Рака?» — опешила та. «Да. И еще сильнее удивил ее я». «Стадия?» «Любая». «Прямо... любая?» «Даже последняя, неизлечимая?» «Да, но если человек уже умирает и отказывают органы, боюсь, что после излечения от рака он и так может умереть. Хотя, если найдешь в течение 3 дней, пока это лекарство не испортилось, найду», — уверенно заявила та, а потом поджала губы. «Но с доставкой пациента могут быть проблемы». «Понимаю. Я готов сам посетить его, если мне обеспечат транспорт». «Будет, все будет. Спасибо». Кристина умчалась в машину и поспешила уехать. Я же погладил подбородок. Волки, по идее, справятся, если кто-то придет сюда. А вот Любаву я точно с собой возьму. Жаль, мне не хватит сил, чтобы... Так, стоп. Ваши характеристики. Сила 6,8 из 6,9, ловкость 6,3 из 6,4, выносливость 7 из 7,2, магия 1,68 из 2,4. Откуда такой рост магии? Неужели из-за того, что я поглотил часть злого духа? Ого, не знал, что такое возможно, хотя, думаю, просто мало кто замечал. Если у тебя магия в 5 сотен, как ты заметишь увеличение на жалкие несколько десятых? Отлично. Пошли. Махнув Любави, направился в лес, и она пошла за мной. Шли мы почти 30 минут. Девушке в платье было не холодно, все же тренировки не пропали даром. Рыжая грелась магией. И вдруг мы услышали рев. А потом из-за деревьев показался он. Худой, жалкий и голодный. «Медведь!» — воскликнула девушка. «И да, это медведь. Точнее, медвежонок. У него ранены нога и бок. Кажется, малыша не слабо потрепали». «Косолапый, ты чего не спишь?» — спросил я. «В берлогу залез страшный вепрь и напал. Едва убежал!» — ответил Мишка. И да, Любава тоже слышала его мысли, переведенные в речь. «Давно?» «Не знаю. Голодный». «Накормлю. Но ты будешь защищать мою территорию и во всем слушаться». «О, хорошо». Медвежонок был настолько отчаявшийся, что согласен на все. Ему было где-то 1,5 или 2 года, но из-за худобы непонятно. В этом возрасте медведи уже самостоятельные и живут отдельно, но здесь парню не повезло, и к нему во время спячки влез зараженный монстр. И нужно будет, чтобы он потом показал, где его берлога. Надо вепря убить. «Тогда я назову тебя Марг, в честь моего старого медвежьего друга». «Ладно». «Внимание! Сибирский бурый медведь Марг был успешно приручен. Создаю магический канал. Пожалуйста, не шевелитесь». В скором времени я выдохнул, а медведь рухнул, потеряв сознание. «Бедолага, настрадался малыш». К нему подошла Любава и погладила. «И не говори. Первая попытка самостоятельной жизни с треском провалилась. Я закинул медвежонка на спину, и весит тот не менее 100 килограммов, так что до дома мы добрались не быстро. А там у калитки стоит Кристина». Вот она удивилась, увидев нас, выходящих из леса, с медведем на спине. «Даже спрашивать не буду», — пробормотала та, когда мы подошли. И правильно улыбнулся ей. «Подождешь немного?» «Да, конечно». Мы понесли медведя домой, а затем я вернулся и открыл ворота, впуская машину Кристины. Ей же нужно развернуться, чтобы поехать обратно. Я поговорила со знакомыми, и они уже готовы хоть к африканским шаманам ехать, лишь бы те спасли их дочь. Девушка показала фотографию на телефоне, от которой я поморщился. Юная дева лежала на кровати, вся худая, желтая и лысая, как мумия. Да, такую нельзя перемещать. Хорошо, я готов завтра выезжать. Там самолет, Москва. Москва так Москва, вздыхал я. Но Любава летит со мной. Хорошо, я сейчас обо всем договорюсь. Она поехала туда, где есть связь, а я же занялся медведем. Любава уже варила кашу, а медведя окружили волки и кошатник. Пес уже напился киселем, и это поможет ему быстро восстановиться. Старичок наш крепок и еще долго проживет. Я же, положив ладонь на медведя, начал его лечение. А когда заклинание заработало, занялся отваром. Нужно очистить зверя от паразитов. «Братом нам будет», — сказала Лай. «Младшим», — добавил Лай. Оба волка виляли хвостом, смотря на зверя. Они, как мои слуги, чувствуют родство к медведю. Ну, а я доварил отвар и поставил в холодильник охлаждаться. Любава тоже заканчивала кашу. «Просыпайся, косолапый!» — разбудил я медведя, и тот открыл глаза, а, увидев перед собой кашу, тут же вскочил на лапы и принялся есть. «И это выпей, поможет». Рядом я поставил чашу с отваром. Пах он неплохо, но сперва медведь съел кашу с мясом. «Вкусно, сыто!» Медведь присел на задницу и огляделся. «Где я? Ты дома?» Сказал Лай, и медвежонок увидел волка, да перепугался, отчего кинулся ко мне на ручки. «Ух, тяжелый, блин!» «Не бойся, нас! Мы теперь твои братик и сестренка!» Нежно сказала волчица. «А еще у тебя есть старшая сестра Зан. Она умная и веселая!» «Брат, сестра!» Недоумевал медведь, а я поставил его на пол. «Да, они, как и ты, стали служить мне. Слушайся их!» Они тебе все расскажут и покажут. И главное, не трогай мед. «Мед!» — воскликнул тот. «Когда вернусь, я дам тебе меда. А пока что нельзя. Тебя пчелы живьем сожрут же. Они у нас очень злые, так что трогать ульи я запрещаю». «Хочу меда». «Вот, немножко можно», — сказала улыбающаяся Любава, поднеся чашку с медом. «Мед!» Мишка начал вылизывать чашку, а я строго посмотрел на девушку. «Все-все, больше не дам. Жадина». «Если будешь хорошо себя вести и слушаться, будем давать тебе мед», — сказал я, и звереныш обрадовался. «Ну а вы учите его и приглядывайте. Мы уедем на пару дней, охрана на вас». «Да, хозяин!» — рыкнул Лай. Затем мы провели медведю экскурсию, и весьма вовремя приехала Кристина. Она обо всем договорилась. Летим рано утром, но нужно было дать сфотографировать паспорта, дабы билеты на нас оформить. Ну а я занялся подготовкой. Насыщенные манной отвары, укрепляющие организм, порошки, пара настоек и баня. «Хорошо тут». Любава легла на скамью, а в бане все было в пару. но не обычным, а целебным. Я добавил в воду остатки корней цветка огня и кое-какие порошки. Потому что баня насыщена манной. Текущая концентрация манны — 12,3 З. Твое магическое ядро попросту расслабляется и перестает вырабатывать манну, ибо ее можно вытянуть из окружающего пространства, добавил я и лупанул веником по сочной попке. Ух, а это не вредно, что ядро расслабляется? Если иногда, то даже полезно. Если часто, то оно деградирует. Но не волнуйся, полчаса или час в бане не навредят. Уф, воскликнула та от очередного удара веником. А он особый, пропитан отваром. Потом и меня веником хорошенько отлупили, и мы отмокали в купальне. Но не горячий, зато насыщенный травами и манной. Такое помогает росту физической силы и омолаживает организм. После ужина мы спали как убитые и едва проснулись вовремя. Любави нужно наготовить еды зверью, а мне собрать все вещи. Кристина же приехала минута в минуту. Мы сразу поехали в аэропорт, где нас дожидался Святослав. Но не в аэропорту, а на парковке, и выглядел он неплохо. Бодрым, полным жизни и цвет кожи хороший. Вот новая порция лекарства для восстановления печени. Я вручил ему деревянный ящичек. Там же инструкции и все остальное. Основное лекарство отдам уже после того, как мы вернемся. Хорошо, спасибо. Тот принял ящичек в пакете и пожал мне руку. Удачного полета. Благодарю. Попрощавшись с ним, поспешил в аэропорт на регистрацию. Лекарство мы упаковали в небольшую деревянную коробку и запечатали ее, ибо пронос жидкости на борт самолета запрещен. А так можно. И то лишь потому, что Кристина договорилась. Мол, лекарства везем ценные, и их перевозить нужно только в ручной кладе. Помню, как отец возил нас в Кисловодск. Так наши чемоданы прилетели такими, словно их не то что бросали, а по ним машина проехалась. У одного были отломаны оба колеса, а другой попросту треснул. «Что-то случилось?» — спросила Кристина, когда мы прошли в зал ожидания. «Кое-что вспомнил. Важное очень», — улыбнувшись в ответ, направился на ближайшее сиденье. А вспомнил я... 5-й уровень памяти у меня открылся. Снова накатили ощущения своей глупости и мысли. Да как же я мог забыть? Такие прописные истины. Как это вообще возможно? Правда, в этот раз большая часть памяти посвящена именно памяти. Имею в виду, что новых растений, которые я могу вырастить, почти не было. Зато теории вспомнил весьма много, и она очень полезна. Но об этом потом. Сейчас же нужно до Москвы как-то долететь, учитывая проклятие. Аэропорт у нас небольшой. Один большой зал ожидания, пара дорогущих кафешек и куча народа. Ну и на нас все пялятся. С одной стороны от меня Любава, надевшая джинсы и футболку, с другой — Кристина в притальных брюках, что подчеркивают длинные стройные ножки, а также блузка с расстегнутыми пуговицами в районе декольте. Ну и видом на отличную грудь 3-го размера. И напомню, что девушке 33 года. Я же сижу в кофте и джинсах, но даже так здесь слегка прохладно. Ну или это завистливые взгляды прохладу нагоняют. «Так нервничаю. Еще никогда не летала». Любава и правда нервничала, а также была в предвкушении. Главное, чтобы не загорелась, а то будет весело, если самолет приземлят. Время пролетело довольно быстро, ибо я упорядочивал в памяти все, что вспомнил. Так что я даже не сразу понял, как мы оказались в самолете. В бизнес-классе. Там были подушечки под спину и более удобные сидения, чем в экономе, в котором я раньше летал. «Желаете ли напитки?» Еще не успели мы взлететь, да даже двинуться с места, как к нам подошла стюардесса. «Нет, спасибо», — покачал я головой. «А мне воды, если можно», — попросила Любава. «Да, конечно». Девушка умчалась и принесла воды. Мы сидели у окна, а Кристина в центральном секторе. Здесь по 2 места на сектор, или как оно называется, всего 6 мест. Я закрыл глаза и продолжил заниматься сортировкой памяти, но меня отвлекли едой. У нас было меню, и мы могли выбрать себе кормежку. И в целом было неплохо. Да и полет прошел гладко. Я до последнего опасался проклятия белой, но нет. Самолет приземлился как надо и даже не задержался. Разве что 4 часа полета меня немного утомили, И вот мы в Шереметьево. Любава открыла рот, глядя на гигантский зал, полный людей, магазинов и кафешек, да так и застыла. Лишь глаза хлопали, и сердце билось громко. Я уже бывал в Москве, так что спокойно отношусь к такому. Да и после гномьей столицы меня гигантскими сооружениями не удивить. Правда, там было не так эффектно и воняло пивом да мочой, но не суть важно. «Деревенщины!» — раздался смешок от группы проходящих мимо девиц с маленькими чемоданчиками. «У нас же лишь ручная кладь в виде двух больших сумок. И чемоданчик у Кристины, тоже небольшой». Любава тут же пришла в себя и расстроилась, но в этот момент нас окликнули. «Вы Лодочкина Кристина Матвеевна?» — спросил подбежавший к нам крупный мужчина. Похоже, он и правда бежал, да еле успел. «Да», — кивнула та и указала на нас рукой. «А это Иван и Любава». «Отлично. Пойдемте, я вас отвезу, куда нужно». Он собрался было забрать у меня сумки, но я отдал лишь одну. Во второй было лекарство. Ее я не отдам. Также он забрал чемодан у Кристины, и мы пошли наружу. В столицу нашей необъятной родины. Надеюсь, здесь ничего плохого не произойдет.